Часть третья. Небесный город. Глава одиннадцатая. Помощники. Я открыл глаза и начал с того, чем закончил до падения в ад. Попытался сделать вдох. У меня получилось. Воздух поступал в легкие. Тело болело, но после преисподней и горячей глины Лилит, окруженный огненными вихрями Астарота, мир смертных показался просто ледяным. Это принесло облегчение. Моя голова все еще была в противогазе, но его хобот никто не зажимал. А на меня при этом не сыпались удары. Я быстро понял, что больше не нахожусь в подвешенном положении, хотя руки продолжали оставаться связанными. Кто-то снял меня, усадив на стул. Через мутные стекла старого противогаза ничего разглядеть не удалось. Кажется, в цехе пивзавода я был один. Медленно, но верно я шевелил руками и выкручивал себе болевшие запястья до тех пор, пока веревка на руках не разошлась достаточно широко. Осознание того, что конечности снова подчиняются мне, пришло не сразу. Я боялся сменить положение, и когда сменил, тело пронзило боль. Игнорируя онемение и плохую подвижность, я сорвал с головы чертов противогаз, выбросив его подальше от себя, словно ядовитую змею. Ноги, покрытые синяками, слушались, но разогнуться и встать оказалось непросто. Отбитые внутренности ныли, желудок ощущался так, будто в нем проделали дыру. Голова болела и была очень тяжелой. Сколько ударов она сегодня получила? «Хоть бы не сотрясение», — мысленно попросил я, хотя и не совсем понимал, к кому обращена просьба. Рай был недосягаем, а ад больше не предоставлял защиту. У них там своих проблем в виде драки Астарота и Лилит было достаточно. Пробирка с сущностью смерти была при мне. Сдавать ее теперь было некому. В преисподней держать ее было небезопасно. Возможно, стоит вернуть сосуд Авдееву, попытавшись уговорить его объяснить смерти, что любовь и кровь — вполне совместимые вещи. Современный мрачный жнец может совмещать семейную жизнь и карьеру. Однако, если у меня не получится, смертные будут жить вечно, включая меня, и проблемы мои никогда не закончатся. Некоторое время я бесцельно блуждал по цеху, пытаясь найти выход. Состояние мое было сильно плохим. Возможно, мне стоило радоваться тому, что в мире нет смерти, а то этот день мог бы стать моим последним. Выход оказался в самом темном углу цеха. Крошечная дверь едва слышно скрипела, покачиваясь на сквозняке. Вырвавшись на улицу, я осознал, что солнце над осенней Москвой недавно село, дни становились все короче, а если тебя несколько часов кряду пытают, то время и вовсе пролетает незаметно. Грязный и измученный, я направился в сторону метро «Фанвизинская». Нужно было найти телефон, но просить с моим видом мобильный у прохожих в Москве было бесполезно. Вместо этого я ввалился в участковый пункт полиции Бутырского района, потребовав старшего. В каждом отделе был один, а то и двое оборотней в погонах. Не было никаких сомнений, что после побоища в Сколково вся нечисть Москвы уже в курсе того, что бывший адвокат Антон Шальков в интересах демона Астарота опять устроил какую-то заварушку. Телефон-то они мне точно дадут. Обычно шатающийся человек с тяжкими телесными повреждениями, выглядящий как я, не заходит в полицейский участок, а выходит из него. Я же ввалился, размахивая адвокатским удостоверением, всегда находившимся у меня в кармане, кашляя кровью и требуя подать мне любого оборотня именем Ада. Такие запросы дежурный сразу передавал старшему по званию, чтобы даже не пытаться в них разобраться. Яс, уже сидя в кабинете начальника отдела, тяжело навалившись на стол, я буквально висел на трубке. «Антон!» — вампирша ответила моментально, будто ждала звонка. «Мы с Ириным потеряли тебя! Ты просто пропал! Что случилось?» «Я нашел смерть. Я украл ее у Авдеева». Времени на детальный рассказ не было. «А меня украли те мужики в черном. Они зачарованы, Яс. Это все Лилит. Она с самого начала знала, что смерть сбежала из ада, а я просто привел ее к ней». «Смерть у Лилит?» — после продолжительного молчания шокированно спросила девушка. «Нет», — ответил я, морщась от боли, которая стала только сильнее после моей прогулки с территории завода. «Она у меня. Лилит не сможет достать ее здесь, так как демонам нельзя в мир смертных. Надо придумать, где ее спрятать». «Я еду. Не двигайся», — попросила Ясмин и, услышав от меня адрес, бросила трубку. Мне оставалось только проверять в кармане злосчастную пробирку и ждать, привалившись к стене кабинета, выкрашенного зеленой краской. «Антон Олегович», — откашлялся начальник отдела, вполне поджарый, спортивного вида оборотень, перекидывающийся по необходимости в дикую собаку динго. «Если надо где-то схорониться, есть вариант на 15 суток. При повторном нарушении до 3 лет». «Спасибо, вы такой добрый. У меня даже не было сил возмутиться. Вместо этого я просто тихо рассмеялся, представив, как мы со смертью проводим несколько лет в колонии где-нибудь под Мордовией». «Сильно по голове ударили, видимо», — пробормотал полицейский и вышел из кабинета. Я свернулся на стуле возле телефона, положив голову на руки, и отрубился. Ясмин могла явиться в любую минуту, но сутки выдались тяжелыми. Пусть будет меня, как приедет. Сил ждать не было. Прежде чем уснуть, я крепко сжал пробирку со смертью в ладони, затолкав ее наполовину под манжету для сохранности. Мне снился конец света. Города рушились, моря обращались в пар, крики наполнили мир смертных. Во главе этого хаоса Лилит в обнимку со смертью сидели на облаке и хохотали. Под их шикарными ногами разверзлась пучина огненного озера. В нем варился Астарот, помощник адвоката Илья Ирин, несколько оппозиционных и провластных политиков, белый кролик, слон из московского зоопарка. С трамплина, нацепив круг в форме нимба, в озеро сиганул сам дьявол без плавок, голышом. Туда же в своем сне летел и я. На берегу озера стояли в обнимку Адам и Ева, посылая мне воздушные поцелуи. «Антон! Антон!» — холодная рука Ясмин опустилась мне на плечо, вырывая меня из пут кошмара. Я встрепенулся, подскочил и тут же взвыл от боли. Состояние моего здоровья существенно ухудшилось. Пока я спал, глаз окончательно опух и перестал видеть, а кашель с кровью не прекращался. По сравнению с этим, остальная ломота в теле была не так страшна. «Ты живой?» «Я не могу умереть», — вздохнул я, с трудом принимая вертикальное положение. «Спасибо, что приехал». «Днем это было бы сложнее», — заметила Яс, с ужасом смотря на меня. «Как тебя отделали?» «По-всякому», — честно признался я, содрогаясь от воспоминаний. «Такими способами, что попасть в ад оказалось не так сложно. Может, уйдем отсюда?» «Сиди, ты едва дышишь!» — вампирша закрыла дверь в кабинет начальника полиции, протянула мне бутылку воды и, кажется, даже не планировала язвить. «Расскажи лучше, что произошло в мое отсутствие? Зачем ты вообще поперся куда-то без меня? Ирин, допустим, бесполезен. Так, моральная поддержка, но мы-то с тобой уже адски отличная команда!» Мне стало стыдно, что я решил быть героем в одиночку, но сокрушаться было уже поздно. Я быстро ввел Ясмин в курс дела, начиная с сумасшедшего любовного приключения ученого Авдеева и до похищения, в результате которого меня били, сковывали и подвешивали, выламывая суставы. Про историю с противогазом я рассказать не смог. Было слишком тяжело даже вспоминать об этом. Вампирша слушала с открытым ртом. «Я получила твое сообщение, я слышала ваш с Авдеевым разговор», — кивнула она. «Тут же от имени Астарота вызвала оборотней. Лучших ищеек в России за государственный счет не найти». «Астарот был не в курсе, что смерть у меня», — удивился я. «Это объясняет его шок. Я своим появлением сумел поразить даже герцога-демона ада». «Я все-таки его помощница. У меня есть полномочия», — гордо вздернула нос девушка. «Они должны были взять Авдеева с пробиркой и привести ко мне». Но явились мужики в черном. «Их зачаровали, натравили на меня. Уже который раз», — мрачно вздохнул я. «Теперь я понимаю, что это была Лилит». «Очевидно», — фыркнула я, прислонившись к двери в кабинет. «На самом деле не совсем», — нахмурился я сквозь боль в голове. «Толпа зомби преследовала меня еще до того, как я заявился к Лилит за помощью. Еще до того, как я вообще связался с этим делом. Как же так?» «Это же Лилит. Она одна из главных демонов ада. Она все может?» — ответила вампирша. «В том-то и дело, что нет», — не согласился я. «Именно ее полное бессилие и отсутствие реальной власти привело к этой ситуации. Ее не допустили до работы над апокалипсисом. Потом она как-то прознала, что смерть сбежала, и у нее родился собственный план. Но это случилось задолго до того, как я вообще появился в аду во второй раз по приглашению герцога». «Это не важно. Важно, что смерть у тебя, и если передать ее Астароту, то вопрос решится», — отмахнулась Яс. «Я, пожалуй, сделаю это. Отсюда можно провалиться прямо в ад. Это же полицейский участок в России. Пробирку дашь?» «Не понимаю, зачем Лилит зачаровывать такое количество людей и посылать их на чистые пруды? Она не могла этого сделать, ведь мы тогда были еще не знакомы. Я проигнорировал протянутую руку вампирши и просьбу передать смерть. Впервые за долгое время мне вообще в голову пришла мысль о том, что Лилит в этом деле появилась чрезвычайно поздно. Можно ли зачаровать толпу смертных, если сидишь в аду? Лилит не может выходить, ей не надо было воспользоваться зрительным контактом, прикосновением. Она могла годами таить обиду на ад за то, что ее талантливую и верную задвинули в первый круг нянчиться с душами вечно плачущих детей. Она, конечно же, слышала про то, как адвокат Шальков воспользовался чудесной возможностью воскреснуть, решив больше не работать с преисподней. До нее даже могли дойти слухи, что смерть сбежала из Армагеддонской впадины, хоть и непонятно откуда. Астарот был очень осторожен, умение хранить секреты герцогу не занимать. Демон даже пил в одиночестве, чтобы не выболтать кому-нибудь свои проблемы и тайны ада следователям, в котором он работал. На момент встречи со мной в квартале страданий Лилит не была в курсе, что Астарот нанял меня для поисков смерти, ведь мы с демоном тогда даже ничего не обсуждали. Но до провала в ад меня уже преследовали мужики в черном. Они знали, где я буду. Толпа ждала меня на Чистопрудном бульваре. Они также были в курсе, что меня можно найти в здании на территории южнопортового проезда, откуда удалось сбежать только чудом. На тот момент мы с Лилит не были знакомы. «Антон», — мягким голосом Ясмин снова вернул меня в реальность, — «мне кажется, тебе надо в больницу. Хорошую, платную, очень дорогую, чтобы за каждый анализ брали оплату в евро, а результаты отправляли в Германию. Хочешь, тебя тоже отправим в Германию? Дело закрыто, Антон. Отпусти пробирку». Я устало усмехнулся, посмотрев на свою белокурую напарницу. Поступал я с ней, конечно, просто ужасно. Не ценил ее желание помочь, сбежал из преисподней, даже не объяснившись. А она ведь далеко не самый ужасный представитель темных сил. Еще и красивая. И секс был отличный, хоть и давно. Правда, она формально труп, но и ладно. Я Авдеева в некрофилии не обвинял, и меня не за что винить. Все-таки на дворе 21 век. Ясмин гладила меня по голове холодной рукой, и боль уходила. Вампирша всегда была первой, кто откликался на мои призывы, просьбы и проблемы. Она ни разу не бросила меня, моя прекрасная Яс, которая всегда знала, где я нахожусь. «Шальков, что ты вцепился в нее?» — надула бледные губы вампирша, когда я крепче сжал пробирку в руках, не дав вытащить ее из своей ладони. «Почему ты не сказала Астароту о том, что смерть у меня?» — спросил я, тряхнув головой и убирая ее руку за запястье. Зачем было вызывать оборотней от его имени? Он мог явиться сам в образе козла, летучей мыши, кого угодно. Ему достаточно было сожрать эту пробирку, а там бы уже разобрались. «Антон!» — Яс сощурилась, кажется, начиная догадываться, что смерть я ей не отдам. «Ты очень сильно ранен и измучен. Бог тебя возьми, Шальков! У тебя какой-то бред! Ты слишком долго провисел в этом кошмарном цеху с противогазом на голове. Недостаток кислорода, что ли, сказывается?» «Кислорода было маловато», — согласился я, вставая и пряча пробирку подальше в карман. «Ужасный был противогаз, вот только я тебе про него не говорил. Про все рассказал, что было на заводе, что помнил, но не про пытку противогазом. Ничего не хочешь мне сказать?» Ясмин выглядела раздосадованной. То ли я огорчил ее тем, что после стольких ударов по голове подметил нестыковки в ее истории, то ли на себя за то, что не смогла добиться от меня желаемого. Я не знал, чего ожидать. Вампирша хотела пробирку со смертью, и она могла довольно легко ее отобрать, вырвав вместе с рукой. Стоило ли надеяться на то, что полиция меня защитит? «Антон, давай я тебе объясню все, пожалуйста», — попросила девушка, кажется, не планируя меня атаковать. «Мы не враги». «Обитатели ада, по Библии, враги всего человечества», — съехидничал я. Мне было ужасно обидно от осознания того, что Ясмин, та единственная, которой я доверял, все это время плела интриги за моей спиной. «Если ты не будешь мешать Лилит, твое любимое человечество, может, и не пострадает», — закатила глаза Ясмин. «Ее версия апокалипсиса далеко не так жестока, как та, которую Бог передал азбукой Морзе Иоанну Богослову. Ты вообще думал о том, что все будет куда проще и приятнее, если руководить миром станет женщина?» «Отличный руководитель, пришедший к власти через обман, предательство и промывку мозгов», — огрызнулся я. «В аду эта программа для второклассника», — развела руками Ясмин. «Просто выслушай». В преисподней царствовали мужчины. От положения в раю это мало чем отличалось, но в аду хотя бы никто никого не обманывал, обещая благодать и спокойствие. Подземный мир был отвратительной ямой, в которой грызлись бывшие товарищи, павшие ангелы до войны за свободу, казавшиеся вполне адекватными ребятами. Превратившись в демонов, новые герцоги и принцы молились дьяволу, как ранее богу. Сатана, вопреки распространенным слухам, не был женщиной и не понимал их. Темные силы признавали обольстительную силу женщин, восхищались способностью ведьм запоминать сотни рецептов и умением жриц не спать ночами. Вампирши, чернокнижницы, суккубы, чертовки — все они отлично служили делу зла, но ничего не решали. На ежедневной основе представительницы темных сил отлично обеспечивали грехопадение смертных, поддерживали работу ада и по-божески много трудились на пользу лени и разложения. К руководству адской машиной их, правда, никто не подпускал. Медленно, но верно, в преисподней вокруг демонессы Лилит, имевшей больше всего шансов на то, чтобы быть услышанной темным лордом, собрался целый женский клуб. Среди его членов была и Ясмин. Если бы не Лилит, никто не сделал бы меня помощницей Астарота с плохо скрываемым раздражением, рассказывала вампирша. Я спасла ад вместе с тобой, и что получилось? Все помнили только невероятного адвоката Шалькова, который, послав только что спасенный им ад к Божьей Матери, торжественно воскрес. «Да вы издеваетесь, что ли, надо мной?» — возмутился я, не выдержав. «Все вы просто совершенно все, с кем я тут сталкиваюсь, винят меня за то, что я проявил своеволие и ушел жить собственной жизнью. Ваш светоносный Люцифер, я извиняюсь, что в свое время сделал? Не это ли? Нет, я на место темного лорда не претендую, но меня бесят двойные стандарты. Почему он офигенный и должен победить в апокалипсисе, а я всеобщее расстройство, байка на ночь и посмешище? Как это работает?» «Вот, ты даже сейчас думаешь только о себе!» — тоже перешла на повышенные тона Ясмин. Выглядела она очень сердито. «Я тебе сейчас рассказываю свою историю. Я пытаюсь тебе объяснить, почему в нашем с Лилит плане нет совершенно ничего плохого. Впрочем, с чего я решила, что тебе вообще можно что-то объяснить? Ты бросил меня и даже не попрощался, просто свалил!» Яс уже начала орать. За дверью полицейского участка кто-то нервно зашуршал, отскочив в сторону. Оборотни не очень грациозны, особенно если они в погонах и не сдавали нормативы физподготовки. «Я думал, тебе все равно», — остушевался я. Впервые оказываясь в ситуации, когда приходилось объясняться с женщиной без предварительной подготовки в запертом помещении. «Ты как-то тоже не выходила на связь». «А кто к тебе отправлял клиентов, зачаровывая их на оплату хоть каких-то денег? Еще немного, и Ясмин бы бросилась на меня с кулаками. Вот эти все сумасшедшие бабки, решившие развестись алкоголики, обкурившиеся травой стартаперы — это все твоих рук дело?» «Да я тебя за это ненавижу вообще!» — ужаснулся я, вспомнив год ненормальных поручений от странных клиентов, явившихся непонятно откуда. Теперь я знал, почему они были такими. «Дура!» «Повторишь это, когда грянет апокалипсис? Мы свергнем рай, а вас всех будем судить!» — прошипела вампирша, а ее совершенно белые волосы, кажется, зашевелились, как змеи. «Пробирку отдай!» Ясмин зло зашипела и, глотая слезы, кинулась ко мне. Я едва успел увернуться, больно стукнувшись об угол скамейки, стоявшей возле дверей. Времени размышлять о том, хочет бывшая напарница уничтожить меня за личные обиды или потому что я не даю ей организовать свой апокалипсис на благо общества, не было. Ясмин перевернула письменный стол начальника отдела полиции, а в меня швырнула стулом и довольно увесистым стаканом для ручек и карандашей. На шум в помещение ворвался старший по отделу, рыча от злости на нас за то, что мы тут устроили, и на себя за то, что пустил нас к себе. В образовавшийся дверной проем я выбежал, как испуганный заяц. Никто не учил меня ни охотиться на вампиров, ни удирать от них. Реальных шансов ни на одно, ни на второе у меня не было, но пробирку со смертью я просто так отдать не мог. «Верни колбу, сволочь!» — взвыла Ясмин, бросаясь за мной. «Она не твоя, она аду принадлежит, а ты от ада отказался, предатель!» «Никогда не думал, что зло настолько злопамятное!» Превозмогая боль, я несся по коридору участка, на ходу придумывая план. Темные силы боятся Бога, причем вполне обоснованно. Мне срочно требовался ритуальный атрибут святости. У оборотня в погонах иконы крестиков в кабинете быть не могло, но он не был единственным полицейским в отделе. Благодаря Господу за то, что мужики в черном, зачарованные Ясмин, ничего мне не сломали, я изо всех сил старался бежать быстрее, на ходу врываясь в один кабинет за другим. Будучи адвокатом, я часто бывал в полиции и точно знал, что мне нужно найти. Заваленная бумагами каморка завхоза не подошла. Небольшой угол для размещения инвентаря тоже не мог хранить нужный мне предмет. Я ворвался в общий зал, где сидело несколько щуплых оперативников. Все они слышали шум, но никто из них не показал носа в коридор. Кабинет был занят тремя хозяевами. У одного из них на стене висели портреты президента и премьер-министра. «Бинго! Эй, капитан, икона есть?» Устремился я к нему. Тот отшатнулся в ужасе и непонимании, а у меня уже получилось зайти за его стол и начать копаться в тумбочках. «Точно же есть! У таких, как ты, всегда найдется какой-нибудь Николай Чудотворец!» «Что за обыск без постановления?» — мямлил капитан, но помешать мне не пытался. «Зачем вам икона?» «Вот от нее», — честно ответил я, указывая на Ясмин, которая показалась в проходе, сверкая глазами. Клыки ее удлинились, а ногти заострились, как бритва. «В нижнем ящике!» — выдохнул капитан, ободряюще кивнул мне и полез под стол в укрытие. «Надеюсь, поможет!» Я сорванула вперед, используя для передвижения не пол, а стену, двигаясь по спирали и оказываясь на потолке. Я вовремя успел нашарить в ящике икону Спасителя и выудил ее ровно в тот момент, когда оскал вампирши появился возле моего лица. Недолго думая, я просто выставил икону впереди себя, и Яс отлетела назад. Радость от того, что план сработал, захватила меня, так как другого у меня просто не было. «Надо было приказать им пытать тебя еще больше», — вампирша поднялась на ноги, не спеша снова идти в атаку. «Как я пытала твою Алису в Северной! Успела почти вовремя, она смогла отправить тебе только чертов ребус!» «Это была ты?» От ужаса я чуть не выронил икону, но... «Как? Ты не могла зайти в здание? Дурак ты, Шальков! Ты же сам меня пригласил в телефонном разговоре. Сначала выдал свое местоположение, так как компания по работе с видеокамерами в столице одна, а потом еще и разрешил мне приехать», — расхохоталась Ясмин. «Это был самый настоящий кошмар! Пока ты висел в окне, как тряпка, я сначала разобралась со всевидящим системным администратором, а потом явилась к тебе. Ты даже ничего не понял». Психологическая атака на меня почти удалась. Осознание, что из-за меня пострадал невинный человек, было просто невыносимым. Алиса до сих пор находилась в коме. Я мог бы оказаться в таком же состоянии, если бы Илья Ирин не нагрянул на своей машине во двор сервисного центра в южнопортовом проезде. Какой смысл был меня останавливать? «Я же искал для вас чертову смерть!» Тихо и обиженно спросил я. «Я бы и без тебя прекрасно справилась. Все данные с компьютера девки-администратора были у меня. Я сразу узнала Авдеева. Дальше бы разобралась сама», — зло ответила Ясмин, делая несколько шагов ко мне, но морщась. «Но вы с твоим мальчиком на побегушках поперлись в ангелов бар. Хорошо, хоть Лилит сразу все поняла. Ты получил микстуру, позволяющую видеть желаемое. Эта дрянь действует только на смертных, а вместе с тобой смерть увидели и мы». «Если бы не я и не Ирин, это было бы последнее, что ты видела в жизни после смерти. Я все еще не верил, что Ясмин могла быть настолько расчетлива. А я сам настолько слеп, что не заметил махинации за моей спиной. Мы тебя спасали. Смерть могла тебя уничтожить. Да я поэтому и говорю тебе, придурок, что я тебе не враг. Ты и так уже на нашей стороне. Ты нашел смерть. Ты предал Астарот, работая на второго клиента. Ты привел нас всех к цели. Ты получил пробирку. А я зачаровала смерть, чтобы они отправили тебя в ад через невозможные страдания. По-другому все равно сейчас никак. Ты должен был просто отдать пробирку Лилит, и все бы закончилось хорошо. Мы могли бы быть вместе после апокалипсиса. Тебя бы никто не тронул. Да, я была бы главнее. И непонятно, как вообще бы там все обернулось, но все было бы отлично». У вампирши, кажется, началась истерика. Присутствие иконы оказывало на нее негативное воздействие. «Решетку откройте», — попросил я у полицейского, не очень вежливо пиная его под столом. «Через дверь я не выйду. Поняв, что страж порядка не двигается, я пихнул его снова. «Когда я уйду, она тоже уйдет». Старшина вылетел из-под стола, загремел ключами и распахнул решетку, установленную на окне. Слава богу, пункт полиции находился на первом этаже. В очередной раз застрять на высоте я не хотел. Сжимая икону и пробирку, я выскочил из участка. Кажется, боль перестала иметь значение. Передо мной стояла практически невыполнимая задача продержаться, убегая от вампирши, до рассвета. Я надеялся, что Ясмин не превратилась в окончательного фанатика альтернативного конца света, чтобы жертвовать собой и рисковать сгореть на солнце. Хотя до тех пор, пока смерть у меня, Яс не может умереть даже при дневном свете. Образ девушки, обугленной и горящей, преследующей меня по Москве, заставил содрогнуться. Хуже всего было то, что это была Ясмин. От нее я такого совсем не ожидал. Герцог-демон Астарот бросил меня в самый ответственный момент, сдавшись, когда нужно было спасать ад от уничтожения. Демон просто струсил, но это новое предательство было совсем иного рода. Вампирша была обижена на меня. Мой уход практически толкнул ее в объятия Лилит, защитницы всех женщин подземного мира, сделав Яс орудием в борьбе за власть. Потом я вернулся, толком не объяснив свое поведение, и это лишь усугубило проблему. Сначала вампирша просто пыталась остановить меня от возвращения в ад, зачаровав толпу мужиков на мое уничтожение. Очевидно, что если бы я не явился в Армагеддонскую впадину, Астарот остался бы без рук в мире смертных, а Лилит и Яс и прочие представительницы нечисти получили бы огромное количество времени на поиски смерти своими силами. Будучи помощницей Астарота, Ясмин точно знала, что творится в Армагеддонской впадине, и передавала все Лилит. Сведения, которые нам удалось собрать в процессе расследования, включая личность Авдеева, сразу же попадали к Демонессе. Какой же я относился к Ясмин как к ударной силе нашего импровизированного отряда. Я звал ее только тогда, когда нужна была помощь, и не задумывался о том, где она пропадает все остальное время. «Хреновый ты, руководитель Шальков!» — ругал я себя, лихорадочно оглядываясь на темной улице. Кажется, где-то сбоку мелькнули светящиеся глаза. Вампирша отлично охотилась. В том, что она шла по моему следу, сомневаться не приходилось, а мне было все сложнее передвигаться. Внутренности горели огнем, во рту чувствовался привкус крови, а один глаз не видел вовсе. Я даже не мог прикоснуться к разбитому веку, было слишком больно. Мне на глаз попался магазин с цветами, работавший круглосуточно. Белый свет, сочащийся из-за витрины, украшенный шариками и растениями, показался мне божественным. Кажется, я нашел место, где смогу спрятаться до рассвета. До дверей я уже буквально крался, а дверь за собой захлопнул уже тогда, когда Яс, гнавшаяся за мной, не считала нужным скрывать свое присутствие. «Мужчина!» — заголосила продавщица, увидев грязного, окровавленного посетителя, едва стоявшего на ногах. «Я сейчас полицию вызову!» «Я только что оттуда!» Тяжело дыша, ответил я, буквально заползая от двери ближе к лампам дневного света. Ультрафиолет, царящий в цветочной лавке, не давал Ясмин зайти внутрь. «Простите, ради бога! Если я пробуду тут до рассвета и останусь жив, обещаю скупить все цветы в этом магазине и подарить их вам. У меня тут небольшие личные проблемы, наверное». «Крашеные пергидроли, что ли?» Продавщица, молоденькая девушка с косичками, украшенными цветными лентами, указала в сторону улицы. На лестнице в тени совершенно прямо и неподвижно стояла Ясмин. Ее белые волосы мерцали в лунном свете и развивались на холодном осеннем ветру ночной Москвы. Я усмехнулся. Все-таки женщины, такие женщины. У Ясмин цвет был натуральный. Вампиршам незачем осветляться. Но чтобы меня поддержать, продавщица сразу заподозрила худшее. «Оставайтесь, мужчина. Цветочные лавки решают много проблем с разъяренными женщинами. Полиция не помогла, может, флористика спасет». Я сел прямо под лампу дневного света. В помещении для цветов было холодно, боль во всем теле притупилась, мои глаза закрылись, стало еще легче. Продержаться бы до утра. Жаль, что осенью дни короче, возможно, придется арендовать этот цветочный магазин еще на ночь, ведь Ясмин не оставит меня в покое. Продавщица спокойно занималась своими делами, изредка поглядывая на меня. Вампирша, как голодная кошка, расхаживала вокруг павильона туда и сюда. Плавные движения обеих девушек успокаивали и усыпляли. «Как же давно я не спал!» Пробирка со смертью приятно холодила руку. Веки тяжелели, борьба со сном была бездарно проиграна. В этот раз мне ничего не снилось, только полная темнота. Такая же темнота окружала меня и тогда, когда я открыл глаза, в ужасе осознав, что так не вовремя выключился. Лампы погасли и давно остыли. В цветочном магазине не было ни одной живой души, кроме меня. Та, что была, оказалась мертвой. Ясмин спокойно сидела напротив, держа в руках пробирку со смертью. Она подобрала ноги под себя, как маленькая девочка, и осторожно гладила колбу бледными пальцами. Ее длинные волосы обвивали тонкие плечи, как кокон. «Лампы дневного света — отличная идея», — оценила Яс, убедившись, что я проснулся. «Всегда поражалась тому, как ты умен, Антон. Это очень здорово!» «Ты не сможешь отнести смерть в ад», — попытался вразумить ее я, вставая, но тут же, опускаясь обратно на поверхность, на которой полу лежал, ходить я больше не мог. «Астарот знает, что задумала Лилит. Он не позволит тебе передать ей пробирку». «Это правда», — кивнула вампирша, передавая мне салфетку, которых в цветочной лавке было в избытке. Я провел рукой по лицу и понял, что оно все в крови. Во рту ощущался вкус металла. «Мне придется выпустить ее самой на земле. Лилит уже объяснила Авдееву, что ему нужно будет сделать, чтобы навсегда остаться вместе с той, чью сущность он понял лучше других». «Она вас всех прикончит», — усмехнулся я. «Вы думаете, что смерть можно убедить делать то, что вам нужно?» «Она не менее несчастна, чем любая другая женщина в аду. Возможность быть с любимым человеком, никогда больше не возвращаясь в Армагеддонскую впадину, не слушая ор и приказы Астарота и других морд, считающих себя правителями преисподней, заманчиво? Ей всего лишь нужно будет начать апокалипсис, чтобы ад последовал за ней. Остальное мы сделаем сами», — совершенно спокойно проинформировала Яс. «Лилит планировала все довольно давно. Это хороший план». «Что она планировала?» — не понимал я, в панике пытаясь выдумать, как отобрать смерть у Ясмин, но вариантов просто не было. «У вас нет вообще ничего». «У нас есть все, что было подготовлено в Армагеддонской впадине. Я там на хорошем счету», — немного мечтательно улыбнулась вампирша. «Другие всадники — война, голод и болезнь — уже давно в мире смертных. Сколько раз они уже собирались вместе в Афганистане, в Ираке, даже в Ирландии. Но ни у кого не хватило духу запустить конец света. Смерть осознанно поведет за собой ад, и мы сможем начать бой». «Вы проиграете», — вздохнул я. «Бог всемогущий. Его так просто не обдурить». «Он всемогущий, потому что все следуют его заветам, купленные перспективой оказаться в раю, прямо как ты», — покачал головой Ясмин. У небес не будет времени трубить в трубы, проливать гнев Господен из семи чаш. Люди не будут страдать от язв, а земля от землетрясений. Так же лучше, Антон!» Я промолчал. Никто не был готов к апокалипсису сегодня. И сказать мне было просто нечего. Вампирша поднялась и, кинув последний раз взгляд на пробирку, просто швырнула ее себе под ноги. Раздался звон разбитого стекла. Сущность смерти, запертая все это время, растеклась по полу цветочного магазина, превращая попадающиеся ей на пути лепестки в прах. «Иди и смотри», — предложила Ясмин. «Ах да, ты не можешь!» С этими словами вампирша осторожно подсела ко мне, погладив меня по голове. «У тебя внутреннее кровотечение, возможно, ушиб почек. Твоя селезенка вот-вот разорвется, ты слишком много двигался. Асфикция нанесла вред уровню мозговой деятельности. Твой глаз не видит не потому, что темно, а потому, что выбит». Вампирша вздохнула бы, если бы могла. «Скоро смерть получит власть над землей, но не над четвертой частью, как написал Иоанн Богослов, а над всей. Мы не будем мелочиться. А это значит, что ты умрешь, Антон. Уже довольно скоро, только отсутствие смерти в мире держало тебя в живых». Вампирша не стала ничего делать, ей это не требовалось. Она даже помогла мне сесть на пол, прислониться к стене магазина. Недалеко от нас, сбоку, я заметил изломанное тело продавщицы цветов. Она была без сознания, из ее рта торчали розы прямо с шипами. Я не мог смотреть на бывшую напарницу, сделавшую это, так что продолжал таращиться на цветы. «Мне очень жаль». Яс поцеловала меня в лоб, хоть я и вырывался. «Я даже не знаю, куда ты попадешь после смерти. Ведь к тому времени может не быть ни ада, ни рая». «Отлично», — тихо сказал я. «Вы все меня очень достали». «Прощай, Антон». Ясмин еще раз поцеловала меня, а потом переключила свое внимание на сущность смерти, разлитую по полу. «Я здесь, чтобы вернуть тебя к Алексею Авдееву. Мне жаль, что наша прошлая встреча прошла так неприятно. Теперь все будет иначе. Ты можешь решать, что и как тебе делать. Больше герцоги ада не будут приказывать тебе». Девушка поднялась и, не глядя на меня, вышла на улицу и отправилась в неизвестном направлении. Смерть все еще в форме синеватой холодной жидкости следовала за ней. По сравнению с тем, что говорил смерти я, предложение Ясмин было идеальным. Осуждать движущую силу Вселенной было не за что. Я бы в такой ситуации тоже пошел. Говорят, что, получая новые знания и набираясь опыта, человек способен выходить на новые уровни восприятия природных и внутренних процессов. В день своей смерти пару лет назад я ничего не понял и не осознал того момента, пока не очнулся в чистилище. Второй раз умирать было куда интереснее, но при этом неприятнее. Дело было не в том, что я едва дышал от крови, наполняющей легкие и желудок, и не в том, что тело отказывалось неметь и продолжало болеть все сильнее. Разница состояла в полном осознании своего одиночества. Первая смерть, по какой бы причине она ни случилась, была быстрой. Не имело значения, где я нахожусь и с кем. Неважно, был ли я один, либо в окружении людей, и как я к этим людям относился. Вторая смерть приходила ко мне в полном одиночестве на полу цветочной лавки. Коих в Москве сотни. Венки и украшения мне были приготовлены заранее, но никто не пришел проститься. Я прожил свою жизнь, не обзаведясь связями, которые могли бы быть не просто полезны или нужны, а хотя бы приятны. Мои женщины менялись, как законы о митингах в России. Мои партнеры и коллеги были для меня лишь винтиками в машине оказания юридической помощи, где каждый делал большие сочувствующие глаза за крупные часовые ставки. Это окружение и эта среда вызывали нервное истощение и истерику у любого человека, способного чувствовать, потому что личность здесь не важна. Личность — это набор клишированных качеств, требуемых, чтобы сформировать бренд. Личность — лишняя, если только она не помогает тебе продвинуть компанию. «Ах, смотрите, какой у нас ценный специалист! Один такой в городе!» Ты не нужен начальству, разве что можешь принести ему деньги гораздо большие, чем те, которыми он готов с тобой поделиться. Я умирал один, не оставляя после себя ничего. Впрочем, это было неверно. Я оставлял за собой обиженную Ясмин, ни ангела не понимающего Астарота, Илью Ирина, которому я был отвратительным руководителем, системного администратора Алису, которая теперь, возможно, тоже умрет, так и не придя в сознание. Даже клиенты, обращавшиеся ко мне в этом году, оказались подставными зомби. У них вообще были все эти проблемы, о которых они рассказывали. Хотя бы смерть с Авдеевым будут жить долго и счастливо, пока она случайно не забудется и не убьет его. И Ангелов бар, может, станет еще более популярным. Хотя с чего бы ему? Я туда больше не приду, чтобы отвечать на вопросы людей, которые меня либо ненавидят, либо мечтают заполучить в личное пользование. На улице завывал ветер, сверкали молнии, криков и паники не было. Москва спала, и ей было все равно на возможное скорое наступление апокалипсиса. Завтра все-таки на работу. Всем, кроме меня. Судя по тому, что мое тело наконец онемело и начало ощущать легкость, смерть вернулась в этот мир. Где-то в столице умерла все это время находящаяся в реанимации девушка Света, которая выжила после прыжка под поезд, но повреждения были слишком серьезными. Родственники думали, что это чудо, что она все еще жива, а теперь ее сердце остановилось вне зависимости от ее желания. В больнице на другом конце Москвы системный администратор Алиса боролась за жизнь, но ее показатели казались врачам безнадежными. Через несколько дней можно будет констатировать смерть головного мозга. А у выбравшегося из могилы бизнесмена, умершего от инфаркта, снова начало шалить сердце. Пока его бывшая вдова еще не принимала боли всерьез, один раз ведь уже обошлось, мое же внутреннее кровотечение захлестывало меня, но сил откашливать кровь просто не было. Я лежал, позволяя соленой жидкости течь изо рта на пол, и не мог пошевелиться. Мысли при этом у меня были совершенно ясными. Господи, я так старался быть хорошим. Нет, хорошим — это слишком. Я старался быть просто хотя бы нормальным человеком. Я держался подальше от греховных мыслей, идей и поступков, думал я. И все равно они нашли меня, а я с готовностью погрузился в мир, состоящий из всего того, что запрещено, и в итоге погибаю без какой-либо надежды на прощение. Я не могу простить себя сам, что же говорить о тебе? Господи, как было бы хорошо как-то все исправить. Так вышло, что я оказался единственным смертным, у которого есть такая возможность, но сделать ничего не могу. Не зря говорят, не надо ничего откладывать на потом. Я бы и рад попытаться перевернуть ситуацию, да времени, получается, уже нет. Дышать стало совсем тяжело. Из глаз лились слезы. Я попытался перевернуться, чтобы не захлебнуться кровью, как вдруг почти полную темноту разрезал луч света. Мне показалось, что это молнии, сверкавшие в небе, скрытым от меня крышей цветочной лавки, но свет был мягче и не угасал. Из темноты, хотя дверь в магазин и не открывалась, появилась тонкая фигура, и свет следовал за ней. Я подумал, что у меня предсмертные галлюцинации, потому что прямо надо мной нависло знакомое лицо Ильи Ирина. Тонкие брови сходились на переносице. Так он был сосредоточен и серьезен. «Антон Олегович!» Ослепляя меня своим сиянием, Ирин поправил очки и опустился на колени рядом со мной. «Плохи дела». «Как ты меня нашел?» — попытался спросить я. Это далось с трудом. «Говорить не обязательно», — предупредил Илья. «Просто думайте, я услышу». «Что за фигня?» — промелькнула у меня мысль. Мне показалось, что в моей галлюцинации помощник адвоката сошел с ума, не выдержав наших приключений и поручений из ада. «Я не фигня. Я ваш ангел-хранитель», — надул губы Ирин, но потом снова смягчился. «Я очень хочу вам помочь». «Зашибись, какие глюки!» Я уже просто таращился на Ирина, шарил руками в темноте в попытках понять, настоящий ли он. «Вы умираете, Антон Олегович. Я это ощущаю». Ирин проигнорировал мою безмолвную истерику. «Смерть вернулась в мир. Все законы природы работают так, как должны. Это относится и к вам. Вы всегда вели себя вполне осторожно, опасности себя не подвергали, поэтому я, если честно, сейчас не знаю, что нужно делать». «Илья, ты правда ангел?» Если бы я мог, то схватился бы за голову. Я ведь мог догадаться. Ты был слишком идеальным. Явился из ниоткуда, помогал. После вашей первой смерти ваш ангел погиб с вами, с удивительным спокойствием объяснил помощник. Так происходит, не знаю почему. Потом вы воскресли, и к вам тут же приставили меня. В раю считают, что вы... проблемный клиент. Неплохой человек, нет, но очень уж вас любят темные силы. Я дал вам немного времени прийти в себя, после чего помогал всем, чем мог. Я отправлял ангела за кофе. Ха, я попаду в ад, — панически думал я, смотря на парня. Прости меня, Илья. Я даже подумать не мог. Я Ирин. Это мое имя. Оно означает... «Мир и спокойствие. Илья — это просто формальность для соблюдения российского законодательства», — чуть улыбнулся ангел. «Мы, хранители, не очень сильные ангелы. Вы, я так понимаю, встречались с куда более колоритными представителями рая. Я, кстати, прошу прощения за то, что мой старший брат хотел уничтожить ад. Мне кажется, это плохо для баланса Вселенной». Так же, как и преждевременный апокалипсис, проходящий по плану Лилит, демонессы-фанатички, отрицающие власть не только Бога, но и дьявола, мысленно я мог тараторить так быстро, как в реальности никогда бы не получилось. Я чувствовал, что времени оставалось мало. Она заполучила смерть, и теперь с помощью нашей знакомой Ясмин, а также других женских видов нечисти, готовит конец света. Смерть слишком наивна и неопытна, вечность провела в Армагеддонской впадине. В ней готовят конец света по версии Иоанна Богослова. Когда смерть сбежала, то влюбилась в ученого по имени Алекс Авдеев. К нему я ходил без тебя, пытался уговорить его помочь вернуть смерть в ад. Ничего не вышло, в том числе И потому что я, наверное, думал только о деле, а уж никак не о чувствах смертного ученого и движущей силы Вселенной. «У вас слишком острое чувство долга», — попытался подбодрить меня Ирин. «Ясмин забрала у меня сущность смерти. Она вернет ее Авдееву, но Авдеев зависим от Лилит. Вместе они окончательно заморочат бедняжке голову, чтобы смерть повела за собой ад на несанкционированный апокалипсис. Ирин, а у Авдеева есть ангел-хранитель? Нельзя ли как-нибудь через него с ним поговорить, вразумить, устроить сердечный приступ?» — мысленно вопрошал я. «Антон Олегович!» — погрозил пальцем ангел, сияя на меня небесным светом. «Вот поэтому все адвокаты и попадают в ад», — грустно подумал я, а потом закашлялся. Кровь брызнула на светлый свитер Ирина. Ангел все еще одевался на манер смертного. «Скажите мне, чем вам помочь? Вы должны сами определить свой дальнейший путь. Я не могу решить за вас». Ирин взял меня за руку. «Но я могу помочь вам двигаться по выбранному пути». «Рай, они не готовы к концу света. Им не оставят времени на то, чтобы созвать войска, наполнить чаши гневом Господним и излить их на головы неверных. И что там у вас еще было спланировано?» Мысленно почти кричал я. «Их надо предупредить, пока не поздно». «Каждому положено Царствие Небесное, если он не отрицает его», — хитро прищурился Ирин. «Как юрист я очень серьезно отношусь к тому, что положено по закону. Я старался, чтобы мои мысли не путались, хотя своего тела я уже не чувствовал, и это ввергло меня в панику. И я уже точно не из тех, кто отрицает очевидное. Я не уверен, что мы сможем подняться на небо. Вес грехов слишком велик», — виновато заерзал Ирин, осторожно придвигаясь совсем близко. «Личные связи с темными силами — это одно, но гнев, тщеславие, ложь — все это очень тяжело. Вы умираете, Антон Олегович. Не настало ли время исповедаться?» И я заговорил. Это не было странно, не казалось неуместным. Мы были совершенно одни. Продавщица цветов в углу, кажется, была мертва. Мне тоже предстояло умереть. Я очень хорошо это понимал и надеялся только успеть по-настоящему раскаяться во всех грехах. Они держали меня как тяжелый камень, но у меня был шанс от него избавиться. Мне не было известно, стало ли мое воскрешение после чудесного избавления преисподней от уничтожения проявлением гордыни и эгоизма, но я просил за это прощения. Возможно, если бы я сделал тогда другой выбор и остался в аду, где мне, в общем-то, самое место, сейчас все могло бы повернуться иначе. Астарота надо было заставить бросить пить и лучше заниматься своей работой, а перед Ясмин не пришлось бы извиняться. Я просил прощения за то, что относился к ней, а также к Ирину, который служил мне помощником как к чему-то обыденному. Все, кто окружали меня в жизни, будь то порождение зла или представители небес, были важны и сыграли свою роль. Я не имел права не ценить. Мне было жаль, что я был слишком зациклен на себе, и теперь я отлично понимал, что это мешало мне видеть картину мира в целом. Если бы я обратил внимание на Ясмин, возможно, у меня получилось бы убедить ее не совершать все эти ужасные вещи. Мне было стыдно перед Астаротом за то, как мы расстались. Я был зол на него, стремился уйти из ада, где со мной обращались лучше, чем с многими. Оценить этого я не мог, был слишком эгоистичен. То, что Астарот — демон из преисподней, никак меня не оправдывает. Библия учит следить за собой, а не за другими. Я умолял простить меня за то, что из-за моего поведения страдали другие люди. Мне хотелось узнать, что с Алисой, есть ли у нее шанс встать на ноги, но Ирин не стал прерываться. Все-таки исповедь — это разговор с Богом. Я попросил прощения и у Бога тоже за то, что был слишком настырным в своих попытках попасть в рай. Я не жил хорошо, праведно или по-доброму. Я провел жизнь в попытках организовать себе дорогу на небеса, и теперь на пороге смерти я все равно оказался отягощен грехами, так что выбранный мною путь никак не мог быть верным. Раскаиваться во лжи было нетрудно. Я знал, что врал и юлил, и делал я это осознанно, что только усложняло ситуацию. Я не собирался оправдываться ложью, ничего хорошего добиться было нельзя. Мне также было жаль, что я причинил много неприятностей своим гневом и раздражением, от которого страдали все, от Ирина до бабушек, клиенток, приходивших ко мне за помощью. Мне пришлось признаться и в лицемерии тоже. Казалось, что мне жаль их, но я не был уверен, что это чувство во мне было искренним. «Мне кажется, становится легче», — возрадовался Ирин, но я видел, что этого недостаточно. Ангел вряд ли мог хорошо притворяться. «Я уже едва соображаю», — признался я, чувствуя себя опустошенным. Кажется, весь магазин уже был залит кровью. Каждый вздох давался все тяжелее. И тут колокольчик, висевший на двери темного цветочного магазина, зазвенел. Появилась, а потом расширилась щель в проходе, но никого не было видно. Визитер полз по полу, шелестя опавшими лепестками растений. «Ничего себе вы тут устроили!» — раздался знакомый голос, и я подскочил бы, если б мог. «Романтический вечер на двоих? Этюд «Двое в розах»? Всегда знал, что в раю там какой-то странный закрытый клуб для мальчиков». Астарот с нотками усталой обреченности поздоровался Ирин, смотря на пол. К нам ползла блестящая коричневая змея с давно знакомыми мне красными глазами и бараньими рогами, которые в этой форме пришлось уменьшить в размере. «Сладкий мальчик!» — скривилась змея. Но потом демон понял, что с Ириным все равно придется разговаривать, ведь я был уже почти без сознания. «Что тут у вас? Совсем плохо?» — спросил Астарот. Ирин кивнул. «Предложил бы уютный шалаш Ленина в аду. Конечно, в ипотеку, но в его положении выбирать не приходится». Я с трудом повернул голову и посмотрел на змея. Демон все еще не мог прийти на землю в собственном обличии, значит, апокалипсис пока не начался. Змея окинула меня взглядом горящих глаз бусинок, вздыхая. Выглядел я не самым лучшим образом. «Это просто кошмар, Шальков. Но ты хороший парень. Только хороший парень может помогать силам зла без предубеждения, руководствуясь при этом не их интересами и даже не своими, а интересами человечества». Астарот свернулся кольцами, положив плоскую голову мне на плечо. «Ну, еще дурак, конечно, может так делать, но об этом поговорим как-нибудь потом». «Я не справился, герцог», — на последнем издыхании признался я, рискуя, что это будут мои последние слова. «Простите меня». «А я тебя и не виню. У нас в аду с этим проще, мы тут не стремимся к идеалу», — покачал хвостом змей. «Работу ты проделал и, в общем-то, нашел смерть. Именно в этом и заключалась наша сделка. Поэтому я, Шальков, исполняю свою часть нашей с тобой договоренности». Ирин удивленно посмотрел на Астарота, так как был не в курсе, о чем речь. В его глазах это выглядело как сделка с демоном, коих я заключил уже немало. Ангел, кажется, был в ужасе. Астарот мог бы, конечно, насладиться моментом и мучить бедного мальчика неизвестностью, но времени оставалось слишком мало. Герцог понимал, что мне недолго осталось. «Как мы с тобой и договаривались, Антон, все твои грехи, совершенные преднамеренно и непреднамеренно в период работы на ад, я, как герцог-демон, аннулирую, не засчитываю и за грехи вообще не считаю», — заявил змей. Ирин запутался окончательно. Но перемены в моем душевном состоянии почувствовал и даже обрадовался. «За меня и ад не беспокойся. Мы не в обиде, и ничего плохого ты нам не сделал. Ты человек с высшим образованием. Сейчас бы волноваться о том, что какие-то черти подумают. Иди к Богу». Явление Астарота принесло мне облегчение и спокойствие. И дело было не в техническом аннулировании моих прегрешений. Я просто был рад, что Астарот пришел, что Лилит не закатала его в глину, что апокалипсис еще не наступил. Какой жалостью было умирать сейчас, без возможности как-то предотвратить надвигающуюся катастрофу. «Если получится, то обратите внимание, товарищи из верхнего пентхауса, на то, что тут происходит», — попросил Астарот, обращаясь и ко мне, и к Кирину. «А если нет, то отдыхайте и наслаждайтесь представлением». Герцог свернулся рядом со мной, прикасаясь холодной змеиной кожей к руке и покачиваясь из стороны в сторону. Двигаться я уже не мог совсем, но змея заворожила меня, и вскоре я закрыл глаза. Дальше последовала непродолжительная темнота. Хотелось поспать хотя бы неделю, но Ирин растолкал меня, помогая встать. «Все?» — я удивился, оглядываясь по сторонам, но вокруг не было ни Астарота, ни тела продавщицы цветов. Обстановка в лавке изменилась, в ней не было растений, одни лишь голые стены. «Да», — кивнул Ирин. «Мне тоже осталось недолго, раз вы умерли, Антон Олегович. Но время, чтобы попытаться доставить вас в рай, у меня еще есть». Я надеялся, что после смерти станет спокойнее, но нет. Переживания за Ирина захлестнули меня. Я просто не был готов к тому, что из-за меня умрет еще кто-то. Что за ненормальные правила? Женщин в аду отправляют на идиотские работы и не ставят в грош, а ангелы в раю служат поводырями для смертных, после смерти которых их отправляют в расход. А мне говорили, что земная жизнь несправедлива. Ангел, казалось, совершенно не волновался и не горевал. Он взял меня за руку и, без предупреждения, расправив огромные белые крылья, каких я раньше не видел, потянул меня наверх. Крыша цветочной лавки исчезла. Теперь вокруг не было вообще ничего. Мне хотелось взглянуть на Москву под ногами, но вместо нее оказалась пустота. Мы не летели по воздуху, мы перешли в какое-то иное измерение, в котором я раньше не бывал.